Христос воскрес! А потом он 40 дней ходил по земле. Мы будем праздновать с вами Вознесение, правда? А что он делал эти 40 дней на земле после того, как воскрес? Вот, правильно. Книга Деяний, 1 глава, 3 стих. «В продолжении 40 дней, являясь им, говорил о Царствии Божьем». Слово «царствие» – это территория и власть, и порядок. Вот царствие Владимира Владимировича – Россия. Территория, власть и порядок, установленные нашим президентом. Царствие Божье – это что? Это территория и власть, установленная Богом. Царствие Божье внутри вас есть. То есть Царствие Божье – это состояние души. Вот о чем Христос ходил и говорил на этой земле. Он говорил, что можно получить и учил своих учеников, как передавать это новое состояние души. Ну, старшее поколение, давайте вспомним школу. Нас учили, хочешь быть счастливым – будь. А как? И никто не говорил как, правда, да? И каждый ковал, и все мы чего-то там наковали. И если подумать, а что наковали? Дела плоти называются. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, пьянство, бесчинство. Но скажите, что я не прав, что такого не ковали. И вот после 18 лет особого почета брат согласился, ковал, он это ковал, и все ковали. Так вот, суть заключается в том, что Христос пришел для того, чтобы свое царствие вложить в человека, в того, в ком нет этого царства, того, кто еще уже на земле живет, как в аду. Каким образом вот эта территория Бога, присутствие Бога появляется в нашем сердце? Смотрите, как написано в первом послании от Иоанна, 4 глава, 16 стих. «Мы познали любовь, которую имеет к нам Бог». Ну, любовь Бога к нам явлена в ком? В Иисусе Христе, да? Правильно? В чем эта любовь заключается? Про Христа сказано, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, всю вину любого из нас он берет на себя. Куда он эту вину дел? Куда он эти грехи дел? 1 Петра 2:24 написано. Он грехи наши вознес телом своим на древо, на деревянное изделие, вот на крест. И поэтому символ христианства – крест. Поэтому на церквях кресты, и у христиан на кладбищах что? Крест. Символ того, что грехи этого человека, они на кресте, они не на нем. Можно освободиться от этих грехов. Можно быть свободным, можно получить свободу от этих грехов. И твоим тогда Царствием Божьим, оставь, пусть висит этот грех, он напоминать будет. Пусть висит. Ну так пересядь. Сказано, пауки бывают в царских чертогах, а это и есть царский чертог, церковь-то, да? Так вот, дорогие мои, он грехи наши, сказано, телом своим вознес на древо всю вину, все грехи. Люблю эту иллюстрацию, часто повторял и показывал, многие видели. Вот если в кошельке весь список моих грехов, что сделал Христос? Он говорит, Юргис, давай сюда, я готов снять с тебя эту вину. Давай сюда. А вот отдам я или нет, это уже мой выбор. Христос предложил отдать, а вот отдам я или нет, это выбор каждого из нас с вами. И поэтому вот здесь смотрите, как написано. Мы познали любовь, которую имеет к нам Бог. Все знают, для чего Христос пришел на землю. Правда? И мусульмане знают, что Христос будет судить людей. Не только христиане, мусульмане знают, что Христос будет судить людей. А вот прощены вы или очищены, как это можно проверить? А есть второй шаг для того, чтобы вот это новое состояние души, чтобы освободиться от вины всех грехов, чтобы там мир и покой, о котором сказано так, вот смотрите, праведность, мир и радость во Святом Духе. То есть человек может получить новое состояние души, он может чувствовать, что он оправдан, Бог его оправдал. У него может быть в результате этого оправдания тогда мир с самим собой, мир к окружающим людям, мир с Богом. И радость от того, что уже больше он теперь может не жить в грехах, от которых, без которых не мог жить. Вот это и есть новое состояние души, это и есть Царствие Божие. Вместо прелюбодеяния, блуд, нечиста, непотребства, идолослужения, вражда, ссоры, зависть, гнев, разногласия, там, пьянство и все остальное. Бог предлагает новое состояние души уже здесь, на земле. Как человек его получает? Мы познали любовь, которую имеет к нам Бог. То есть поняли, что Христа Бог прислал. Но вот нужен второй шаг. И уверовали в нее. Потому что Бог есть любовь. И прелюбающий любви пребывает в Боге, Бог в нем. Уверовали в ту любовь, которую имеет к нам Бог. Слово «любить» обозначает. Ну вот, я люблю эту авторучку. Тут написано «Оптика, авиация, космос». Фирма «Дюк» ГМБХ. Немецкая авторучка. «Люблю» – это что значит? Ценить, заботиться, быть привязанным, находить удовольствие. Ну, эту ручку мне подарил мой хороший приятель, он хозяин этой фирмы. Я ценю эту ручку, забочусь о ней. Она доставляет мне удовольствие. Так вот, в духовном плане, что значит Бог нас любит? Он нас ценит как свое творение, даже дороже, чем эту ручку. Он нас настолько ценит, что в виде Иисуса Христа, Сына Своего, пришел в этот мир для того, чтобы дать новое состояние души, освободить человека от греха, наполнить его душу вот Царствием Божьим, территорией Бога сделать. И для этого он пришел в этот мир, для того, чтобы снять с нас эти грехи. Вот насколько нас ценит. Поэтому он нас ценит как свое творение, позаботился, послал Сына Своего, да? Сохранил до сегодняшнего дня. И он желает, он говорит, я хочу, чтобы где я и вы были со мною. Бог хочет, чтобы мы вечность провели с Богом, а не с сатаной. Вот для чего Бог пришел. Вот для чего Христос пришел. Вот насколько Бог нас любит. У нас был такой немец Пуган, проповедник. Один раз он рассказал, на всю жизнь я запомнил. Он говорит, знаете, как можно определить, насколько мы любим кого-нибудь? Это настолько, насколько мы можем пожертвовать ради этого человека. Говорит, пришли к одной пожилой сестре посещать ее. Ну, общаемся, чай пьем, а дочка с матерью не разговаривает. Мы у нее спрашиваем, а почему дочка с тобой не разговаривает? Она говорит, а вот видишь, в углу ковер стоит. Она у меня 20 лет просит, а я не даю, жалко. Насколько она любит свою дочку? На стоимость ковра, понятно, да? Насколько возлюбил нас Бог? Он в виде единородного Сына пришел в этот мир для того, чтобы на себе наказать грехи, а нам дать свое состояние оправданного, радостного, духовного, счастливого человека. Вот насколько нас любит Бог. А теперь сказано, мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, да? Понятно, что для чего Христос пришел. И уверовали в нее, доверились этой любви к Богу. Довериться – это значит не только знать, что сделал Христос для других. Это значит согласиться и принять эту любовь. В том, что Он не только других спас, вот этих благовидных бабушек, которые сидят в светлых чепчиках здесь, а Он и вас спас, даже если вы второй раз или первый раз пришли вообще в церковь. Это спасение относится абсолютно ко всем. Довериться в этой любви, это значит согласиться, Господи, вот я, вот ты сделал их счастливыми. Вот, кстати, поднимите руку, кто в принципе счастлив, имеет Царствие Божие внутри себя. Видите, как интересно, оказывается, это Царствие Божие, это вот что-то такое, как кошелек, его можно иметь. а можно не иметь. И вот имеете вы это Царствие Божие или не имеете, все зависит от того, доверились ли вы этой истине, доверились ли вы тому, что Христос и готов вас сделать счастливым, Он и с вас готов снять вину, Он и вас ожидает в Царстве Небесном, каким бы грешником вы ни были, или каким бы грешником вы ни думали, или не считали вас другие, сами себя или другие. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Вот о чем ходил еще 40 дней Иисус учеников, учил и людей окружающих, о том, что состояние души может быть изменено. Каким образом оно меняется? Тогда, когда мы доверяем свою личную душу Иисусу Христу, когда принимаем Христа своим Спасителем, говорим: «Господи, вот я, мои грехи я Тебе отдаю». Я их до сих пор держал. И вот когда мы держим грехи, за эти грехи-то мы как раз и должны страдать. Эти грехи как раз и губят нашу жизнь и делают несчастливыми. И приводят к такому состоянию, о котором я вас говорил, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, вражда, ссоры, зависть и прочее. Бог меняет человека внутри. Тогда, когда мы впускаем его, тогда, когда мы впускаем эту любовь Христову в свое сердце. И самый большой грех, послушайте, какой существует на земле. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог засвидетельствовал о Сыне Своем. Неверующий Богу представляет его лживым. То есть я обвиняю Бога во лжи, если не верю в то, что Христос сделал для меня. Я тогда самого Творца вот этой всей вселенной, этой прекрасной природы, этого неба, земли, этой прекрасной зелени обвиняю во лжи, если я не верю в то, что Он сделал ради меня самого. Поэтому самый большой грех – это как раз недоверие Богу в том, что Он сделал для нас, в том, что Он Христа для тебя лично послал. Вот это тогда человека лишает спасения. Ты как бы отказываешься от этого моста спасения. Потому что от грешного мира, от грешной земли в небо существует только один мост – Христос, Спаситель. А дальше сказано: «Имеющий Сына Божий имеет жизнь». Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Это вот здесь написано. То есть, еще живя здесь на земле, если ты доверил свою душу, покаялся и Христу отдал свои грехи, у тебя с этого момента сам Христос поселяется. Он говорит: «Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и буду, они будут моим народом». Соединяющийся с Господом один дух с Богом. То есть вот это изменение сам Бог в нас производит. И тогда появляется это Царствие Божие, новое состояние души. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот новое состояние, то, что вы пытаетесь сами из себя выдавить, ломая через коленку, не выдавишь. Если я злой и память у меня хорошая, то я какой тогда? А как кто меня от этого зла и от этой злобы может освободить? Только Иисус Христос, понимаете? Только Он, вселясь вот это вместе с грехом, это Он это зло и вытаскивает из нас. Освобождает, очищает. Мы перестаем быть рабами этих грехов. Поэтому, дорогие мои, один из христиан так сказал, Вернер Гид: «Многие не войдут в Царствие Божие». То есть не получит это состояние души здесь на земле и в небо. Не потому что не знали, куда, как туда войти, а потому что отвергли это предложение. Вот сегодня звучит к вам это предложение. Но вы думаете, может быть, без грехов прожить нельзя? У нас есть один знакомый, я не говорю имя его специально, это же есть вещи, которые не афишируются. Я говорю: «Ну ты ходит часто в церковь?» Я говорю: «Ну а что ж ты не выйдешь, не покаешься, вот не примешь Христа?» «А я боюсь, без греха не проживу. Ну если я не буду подворовывать на работе, я тогда прожить не смогу». И вот на таким обманом сатана его держит уже, ну его я уже знаю лет 25. Ну кому воровство вообще жизнь подарило? Да вы вспомните, те вещи, которые вы украли, они вообще пользы много вам принесли или больше ущерба? Сладок хлеб, приобретенный неправда, а после рот наполнится дресвою. Противно становится от того, что незаконным образом приобретено, и до отрыжки доходит. Поэтому, дорогие мои, еще живя здесь на земле, можно иметь эту жизнь вечную, можно иметь уверенность в жизни вечной и действительно иметь эту реальную жизнь, и готовы в любой момент предстать перед Богом. Но для этого надо довериться вот той любви, которую Бог имеет к нам. Просто согласиться принять эту любовь. Сказать: Господи, вот я, вот и меня прими, вот ты вот этих людей принял, меня прими, прости и помилуй. А Христос говорит: всякого приходящего ко мне не изгоню вон. Всякого, это каждого. Любого человека, когда он приходит к Богу с покаянием, Бог любого принимает. Ну вот мы разговаривали тут с братьями недавно. В Бишкеке 4 киргизских групп, 4 киргизских церкви, сейчас пятую открывают. Так Бог лицеприятен или не лицеприятен? Для него имеет значение, какого вы национальности, роста, социального положения. Бог не лицеприятен. Он не только евреев спасает, он спасает и русских. Разных. Да? Мы русские, да? Как я остановил, идет машина КамАЗ с песком, я останавливаюсь, слушаю, говорю, начинаю объяснить, куда подвезти. Он, я, говорит, я Джохар, я местный, я знаю. Я говорю: слушай, я Юргис, я тоже местный, я знаю, поехали. Вот как в России все народы нелицеприятные. В советское время учили, что действительно все народы одинаковые. Это истина из Библии взята. Пред Богом все одинаковы, кто бы вы ни был, какой бы вы ни был, где бы, в каком состоянии находились. Вам вообще жизнь для этого дана. Сказано: от одной крови Бог произвел весь род человеческий, расселил по всему лицу земли, назначил определенное время, место их обитания, дабы они искали Бога. Дабы вы нашли Бога, чтобы вы примирились с Богом. И вот эту возможность мы имеем сегодня, сейчас. Отвергните все страхи, отвергните все сомнения, переступите все, через все препятствия и обратитесь к Богу. Но вы же ничем не отличаетесь от других людей. Голова, руки, ноги внешне. Мы душой так никто друг от друга не отличаемся. Когда мы искренне принимаем Христа в сердце, соглашаемся с той любовью, которую Он нам, вот прощение, спасение дает, тогда мы его и получаем. Так просто. Но для этого надо сделать шаг веры. Действительно, встать и покаяться перед Богом. Я сейчас приглашаю всех, кто хочет сегодня примириться с Богом, получить вот это Царствие Божие, внутреннее новое состояние души, прощение, исправление, исцеление вашей души. Идите сюда, и мы будем с вами молиться. Мы сейчас будем петь гимн 1070 «Я хочу с тобой поговорить, мой хороший, самый лучший друг». И во время пения этого гимна идите сюда, не стесняйтесь, но примите вот эту любовь, которую Бог к вам имеет. Он вас ценит как свое творение, заботится, привязан и желает, чтобы вы и на земле с Ним вместе жили, и в вечности тоже были вместе с Ним. Итак, я хочу с тобой поговорить. Поем.